Гуру, стихии выведены из состояния равновесия. Силы хаоса бушуют на всем пространстве планеты, за исключением немногих оазисов. Хаосом пользуется тьма для утверждения себя среди сил разрушения. Каждое неуравновесие стихий сопровождается активностью сил темных. Трудно положение планеты и напряжено до предела. Все силы надо собрать, чтобы удержаться и не поддаться воздействию сил тьмы и разрушения. Нехорошо в мире. Нужен великий дозор, великая осмотрительность, зоркость и осторожность. Небывалое время, ибо подходим к пределу.